чтобы нужды бездействия прогрессивный регресс последствия выдуманный мир самим собой. Умные слова, я не простой. Я необычный человек, люблю обижаться на всех, вы будете бегать все подо мной, пусть и никто, но я такой. Ведь я необычный человек, люблю обижаться на всех, вы будете бегать все подо мной. Я не увижу, будь я ногой. Мое эго больше, чем Лев Толстой. Попробуй, скажи мне что-то в упрек. Угрозы в ответ понял на нем. На всех.